Лебедев-старший подтвердил, что на самом деле прошлой зимой, перед тем, как была разрешена охота, он помогал районному охотоведу Суходольцу и приехавшим специалистам уточнить гнездовые и выводковые участки, гнезда и временные логово волчьих семей. А чуть позже, когда для какого-то научного эксперимента решили часть волков отравить, он действительно принимал участие в приготовлении отравленной приманки, но каков химический состав яда он точно не знает. Не знал его и допрошенный в тот же день Суходолец, который заявил, что этот состав приготовил приезжавший тогда из института кандидат биологических наук Крупнов Олег Петрович. Агеев попросил московские координаты Крупнова, Суходолец тут же продиктовал их. «А в каком помещении вы готовили отраву для волков?» — задал вопрос следователь. «В сарайчике Василия Федоровича», — ответил Суходолец. «Значит, это происходило в сытой Зегзице?» — уточнил Агеев. «Да, там ближе к месту волчьих стай», — пояснил охотовед. «А кто-нибудь, кроме вас, Лебедева-старшего и Крупного, заходил в тот сарайчик?» «Нет, это я точно помню». «Сколько времени вы находились там?» «Да как вам сказать? Вначале поговорили о том о сём, а когда мы стали мясо на куски резать, хозяйка, жена Василия Федоровича, позвала нас обедать. Пошли мы в дом, стали руки мыть, а Олег Петрович предложил нам руки еще спиртом протереть. Сын Василия Федоровича, услышав, удивился, но Крупнов заметил, что яд очень сильный, действует не только на волков, и, не дай бог, капля другая в человека попадет. Лебедев Юра поинтересовался, что же это за чертовщина такая страшная. Крупнов назвал тот яд как-то буквами. Понимаете, у меня образование-то всего 4 класса, химии не учил, а потому убей меня, а сказать, как этот яд называется, не могу. Чем вы занимались после обеда? Продолжили начатую работу, закончили часа через 2. Скажите, а во время обеда Юрий Васильевич, то бишь Лебедев-младший, не ходил в сарайчик? — спросил следователь, не скрывая направленности своего интереса. Суходолец на минуту задумался, посмотрел куда-то на потолок, а потом ответил. «Выходить-то он выходил, а вот куда и зачем, не знаю. Скорее всего, после пива в уборную». «Почему вы решили, что в уборную?» «Ну, во-первых, мы пили пиво, а после него, сами знаете. А во-вторых, когда вернулся минут через 5, то мыл руки очень тщательно. Это я хорошо помню». Жена Лебедева Василия Федоровича подтвердила, что сын во время обеда зашел к ней на кухню и попросил чистый пузырек. Она дала ему. А вот для чего он понадобился, она не знает, не спрашивала. В тот же день Агеев направил в прокуратуру города Москвы отдельное требование, в котором просил допросить кандидата биологических наук Крупнова, приезжавшего в сытую Зегзицу, но тут же понял, что ждать ответа неделю, а может быть даже и больше, он не имеет права. Нужна оперативность. И уже буквально через час из кабинета местного участкового инспектора следователь звонил Крупнову. Повезло, он оказался на месте. Олег Петрович хорошо помнил командировку в сытую Зегзицу и все обстоятельства, связанные с ней. К тому, что знал уже Агеев, свидетель добавил несколько важных штрихов. Для отравления волков использовался цианистый калий. Это раз. Отвечая на вопрос Юрия Васильевича, он действительно назвал его буквенное обозначение. Это 2. И, наконец, Крупнов подтвердил, что когда он с Лебедевым-старшим и районным охотоведом пошли на обед, сарайчик, где находился яд, оставался открытым. А вот на вопрос следователя, мог ли кто-нибудь, и в частности Лебедев-младший, воспользоваться случаем и отлить себе какую-то часть яда, Крупнов, видимо, испугавшись ответственности за небрежность хранения яда, вразумительного ответа не дал. Но и эта информация, которой теперь располагала Геев, давала ему достаточно оснований, чтобы перекинуть логический мостик между трагическими событиями в Южноморске и травлей волков на Брянщине. Связующим звеном, по убеждению следователя, был тренер Лебедев. В тот же вечер Агеев и Карапетян решили выехать в Шостку. Но перед этим они заехали в Сытую Зегзицу, где изъяли непочатую бутылку с горилкой, которую привез отцу Юрий Васильевич Лебедев. Она была майского производства, и это обстоятельство, по мнению инспектора уголовного розыска, могло представить для следствия несомненный интерес. Агеев согласился с ней. На следующий день следователь первым делом послал на экспертизу бутылку с горилкой, изъятую в Сытой Зегзице. Затем вместе с Карапетян отправился к Лебедеву Юрию Васильевичу. Открыла жена, тихая, вежливая женщина. Она сказала, что Юрий Васильевич еще вчера уехал в летний спортивный лагерь за город и вернется часам к 5. Агеев начал с допроса жены. «В позапрошлую пятницу ваш муж куда-нибудь уезжал?» — спросил Агеев. «В деревню к родителям». «В котором часу?» «Он говорил, что собирается выехать 12-часовым автобусом, но вдруг забежал домой в начале 3-го». Агеев незаметно переглянулся с Карапетян. «Вы не путаете?» «Да нет. Кончился обеденный перерыв в магазине. Я собиралась выйти за покупками». «Зачем он вернулся?» — продолжал допрос Агеев. «Сказал, что-то забыл взять. Стал возиться в своей комнате, уронил что-то. Потом вышел с коробкой. Говорит, вот, упало нечаянно. Разбился шприц». «И где он?» — еле сдерживая волнение, спросил следователь. «Юра попросил выбросить на помойку. Я так и сделала. Правда, иголку оставила. Она ведь целая, новая, можно пользоваться». «Где игла?» «На полке, наверное». «Вы говорили мужу о ней?» «Зачем?» — удивилась Лебедева. «Он только спросил, выбросила ли я шприц. Я сказала, что да. Об иголке речи не было». Задав еще несколько вопросов, Агеев попросил жену тренера показать иглу. Та, аккуратно завернутая в бумажку, лежала на полке в книжном шкафу. Карапетян вызвала понятых, изъяли иглу и решили срочно отправить ее на экспертизу. «И еще», — сказал Виктор Сергеевич, — «надо на всякий случай обеспечить, чтобы Лебедев вернулся вечером из спортлагеря именно в Шостку, а не исчез в неизвестном направлении». «Ясно», — кивнула Карапетян. «И прямо в прокуратуру». Кармия Тиграновна помчалась в бюро судебных экспертиз, а следователь продолжил обыск. Но ничего интересного, главным образом пузырька, в котором мог быть яд, обнаружить не удалось. В 6 часов вечера Лебедев появился в прокуратуре. Карапетян доложила следователю, что другой подозреваемый, Евгений Афонников, тоже в городе, вернулся из совхоза. «Его, возможно, допросим позже», — сказал Агеев. «Сначала разберемся с тренером». Кармия Тиграновна пошла в бюро судебных экспертиз, где обещали уже подготовить заключение об исследовании бутылки с горилкой и иглы от шприца. «Чем вызвана такая спешка?» — недовольно спросил Лебедев, когда Агеев приступил к допросу. «Я ведь день провел на тренировке. Мои заслуги могли бы, кажется, послужить основанием, чтобы отнестись с пониманием и уважением. Как-никак подготовил в свое время серебряного призера республики, бронзового спартакиады». «Извините», — смиренно сказал Виктор Сергеевич, «но вынужден. Возникла необходимость задать вам несколько вопросов». «Что ж, задавайте», — вздохнул Лебедев. «Вот вы на прошлом допросе говорили, что уехали в Сытую Зегзицу 12-часовым автобусом, так?» «Ну, говорил», — осторожно ответил Лебедев. Значит, в начале третьего вы были на пути к родителям? Двигался, так сказать, кивнул тренер.